Глава 57. Следующий день мало чем отличался от череды предыдущих. Утром отвезла сына в сад, потом процедуры и работа на дому. Беременность давала о себе знать. Уставала я куда быстрее, чем раньше, и к вечеру уже активно зевала. Игорь приехал после ужина, быстро перекусил и сел играть с Богданом с железной дорогой, пока я щелкала пультом телевизора, подперев щеку рукой. «Сын, куда ты едешь? Ты в меня сейчас врежешься!» «Ну, пап! Ты сам туда поехал!» — спорили в игре отец и сын. «Давай езжай в другую сторону, сейчас разъедемся!» Мужчина с неподдельным азартом играл с ребенком, что не могло не заставить меня улыбнуться. Семейная идиллия, однако. «Ну что, богатырь, пойдем спать укладываться?» — спросил Игорь мальчика после очередного заезда. «А можно попозже?» «Нельзя. Быстро все собираем и в постель», — безапелляционно ответил Тихомиров. «Все же он твердый, как камень, когда дело касается серьезных вещей, таких как воспитание ребенка. Может быть, это вовсе не такая уж плохая черта в мужчине?» «Веру, уложи Богдана и приходи ко мне в кабинет. По поводу свадьбы есть разговор». «Богдану мы уже объяснили, что скоро у нас будет свадьба. Сказали, что были женаты, но обиделись друг на друга, а теперь в знак примирения и возвращения папы делаем еще один праздник для всех». Он не очень нас понял, но был рад, что родители помирились. Сын остался спать под свет его любимых планет на потолке и стенах, а я пошла в кабинет Игоря. «Можно?» – заглянула я в приоткрытую дверь. Мужчина поднял глаза от бумаг и посмотрел на меня. «Проходи», – кивнул он. Я прошла по ковру и села напротив него в кресло. Посмотрела на Тихомирова в ожидании начала диалога. «Хотел, чтобы ты посмотрела. Уже почти все готово. Вот список гостей». «Внес всех, кого ты хотела?» Он протянул мне несколько листков, скрепленных скобой степлера и списанных именами приглашенных на нашу свадьбу друзей, родственников и знакомых. Два листа – сторона Игоря, и лишь в самом низу третьего листа – мои гости. Прямо принц и Золушка. «Да, всех вписал», – протянула ему обратно в списки. Мужчина забрал их, отложил в сторону. Затем развернул ко мне ноутбук и стал показывать слайды. «Вот украшения зала, синие тона. Как тебе?» На экране одна за другой открывались картинки. «Красиво. Мне нравится. Люблю такой цвет, глубокий и синий». «Значит, тут угадал. Украшения на машину. Нравится?» Он снова повернул ко мне ноутбук, включив другую папку со слайдами. «Да, здорово!» С восхищением оценила я. «Настоящая свадьба для принцессы. Кому же такое не понравится?» «Кольца». Игорь развернул ко мне экран в третий раз, на котором крупным планом были изображены два потрясающе красивых обручальных кольца. Я даже рот открыла и смотрела на них молча секунд пять, настолько они меня поразили в самое сердце. «Какие красивые! У тебя замечательный вкус на украшения, Игорь. Да и вообще хороший вкус. Первый раз вижу мужчину, который разбирался бы в таких вещах. Правда?» — изогнул бровь Тихомиров. «Да. Ну, вообще-то поиском занимался не я, а нанятые люди. Я лишь выбрал из предложенных вариантов. Как ты понимаешь, у меня совершенно нет на это времени. Только кольца сам выбрал. Их привезут уже завтра. Все равно, мне очень нравится то, что ты выбрал». Мужчина закрыл ноутбук, отодвинул его в сторону. Встал со своего кресла и двинулся ко мне. Обошел стол и взял меня за руку, заставляя подняться на ноги. Притянул ближе к себе за талию и заглянул в глаза. Взгляд блуждал по лицу, останавливаясь то на глазах, то опускаясь на губы. «Я скучаю по тебе, Вера». Промолчала и, как всегда, начала нервничать от его близости. Приятны ли мне были его слова? «Да». Но я не знала, что на это ответить, и продолжала молча смотреть в эти карие глаза, в которых я все чаще вижу живой огонь вместо привычного мне льда и мороза. Игорь и не ждал от меня ответа. Притянул к себе еще ближе и коснулся моих губ своими. Постепенно ласка из нежной перерастала в более настойчивую, пронизанную желанием. Я отвечала, наслаждалась этим поцелуем и не собиралась его отталкивать. Он будто чувствовал, что я не отвергаю его сегодня, и все смелее вел поцелуй. «И даже не думай сказать мне сегодня нет», — низким голосом сказал Игорь, глядя в глаза. Вдруг подхватил меня на руки и понес в направлении спален. «Ай, зачем?» — вцепилась в него, боясь упасть. «Чтобы не убежала», — Полусерьезно, полушутливо ответил он. «От тебя не сбежишь». «Верно. Рад, что ты это поняла. Мы уже дошли до комнаты, и Игорь внес меня внутрь, прикрыв ногой дверь, чтобы нам не помешали. Он принес меня не в мою комнату, а в свою». Бросил на матрас и тут же навалился сверху с горячими поцелуями. «Да уж, отказаться у меня снова нет возможности. Несмотря на то, что желание было очень сильным и взаимным, все равно вздрогнуло, когда он отодвинул ткань домашней блузки и бюстгальтера одновременно и дотронулся до обнаженной груди. Машинально вцепилась в его руку, пытаясь убрать от себя. Все равно внутри срабатывал блок, не дающий мне довериться и расслабиться в его руках. В глазах мужчины появился знакомый мне огонек гнева. Он злится, что я опять иду наперекор. Настырно убрал мои руки, заведя их за голову. «Я уже сказал, что сегодня ты не можешь отказаться. Я слишком сильно хочу тебя». «А мои желания когда будут учитываться?» — спросила его, тяжело дыша. «Ты тоже хочешь, я чувствую». Не успела ничего ответить, мой рот заняли настойчивые мужские губы. Постепенно руки сами собой расслабились и перестали сопротивляться. «Да черт с ним! Пусть будет, что будет». Игорь почувствовал, что я прекратила борьбу и выпустил мои запястья. Треск, и снова пуговицы по всем углам. Глаза расширились от неожиданности. Он порой точно как зверь, голодный и ненасытный. Блузка полетела на пол, вслед за ней бюстгальтер, который легко поддался мужским пальцам. Он покрывал поцелуями мое тело, обнаженное по пояс. Горячие губы легли на грудь, прокладывая дорожку к соску. Когда они нашли то, что искали, и втянули в себя нежную кожу, я не смогла подавить стон и выгнула спину в его руках, подставляя ему свое тело, которое Тихомиров, не останавливаясь, жадно пил и вдыхал. Не прерывая ласк, он стянул с меня и юбку с оставшимся бельем, умудрился стащить одежду из себя. Я не могла ни о чем думать, просто наслаждалась поцелуями и отвечала ему взаимностью. Охнула и невольно распахнула глаза, когда почувствовала дыхание, а потом язык в самом чувственном своем месте. Это были самые чувственные поцелуи и ласки в моей жизни. Бережно водил языком по тонкой коже, втягивал в себя или мягко целовал губами, и мне казалось, что я вовсе потерялась в пространстве. Я не помнила ничего, что было раньше. Осталось только ощущение удовольствия и нежности, бережной ласки, острой сексуальности. Металась по простыням, выгибаясь ему навстречу, не в силах побороть бурю, поднимающуюся внутри, готовую взорвать меня. Еще несколько движений языка, и меня унесло волной оргазма, тишину комнаты заполнили мои особенно громкие стоны, а потом я без сил упала на подушки, тяжело дышая с нереально чудесным чувством расслабления. Но все только начиналось. Снова распахнула глаза, когда ощутила вторжение в мое тело. Мужчина брал меня не резко, но длительный перерыв в сексе дал о себе знать. Я забарахталась под ним, но Игорь не дал мне шанса даже двинуться в сторону, твердо зафиксировав на месте и продолжая мягкие движения. Очень скоро боль отступила, оставив место только приятным ощущениям от его толчков во мне, глухого дыхания и стонов моих, смешанных с мужскими. Это чувство, что мы одно целое и кайфуем друг от друга, меня всегда сводит с ума. Игорь получил свою дозу удовольствия. Потом душ и снова секс. Еще один взаимный оргазм, снова душ. «Давай спать ляжем», — сказала я ему, завернувшись в одеяло, в то время как мужские руки уже настырно искали меня под ним, чтобы продолжить ласки. «Я устала». «Хм», — невольно нахмурился он, но руки убрал. «Ладно, тогда спи». Выдохнула. Действительно очень устала, а Игорю все мало. Уснули снова в обнимку. Тихомиров уже будто привык обнимать меня во сне, как бы проверяя, не удрала ли я снова от него. Утром проснулась от шорохов в комнате. «Доброе утро», — поздоровался со мной Игорь. Мужчина уже был одет в брюки и рубашку, и сейчас возле зеркала завязывал галстук. Повертела головой, не понимая, почему это он одевается в моей комнате. «Ах, да! Это же мы у него спали, а не у меня. Ну, похоже, моей комнаты у меня больше и нет. Он теперь будет меня каждый вечер волочь в свою пещеру». «Доброе», — ответила я и зевнула. «Уже собираешься на работу?» «Да, и Богдана отвезу в сад. Ты отдыхай». Ночка та еще была спортивная, так сказать. Игорь хитро улыбнулся мне в отражении зеркала. «Да, очень спортивное, не то слово». «Спасибо». «Да не за что». «Игорь?» — позвала я его, когда он уже надел пиджак и двинулся к выходу. «Хотела спросить». «Сложно озвучить вслух эту мысль. Знаю, какой будет ответ, но все же попытаюсь. Слушаю». «Может быть, все-таки обойдемся без свадьбы?» — спросила неуверенным тоном. «Вера, мы, кажется, это обсудили уже», — нахмурился мужчина. Вопрос ему явно не понравился. «Да, но свадьба будет», — грубо оборвал он меня. «Никакие доводы я слушать не намерен». «Но ты заставляешь меня!» — выпалила я то, что успела накопиться в душе за последние дни. «Я хочу, чтобы мы поженились тогда, когда оба будем этого хотеть». Вот сейчас он явно разозлился конкретно. Любые мои слова о безответности его чувств или о принуждении к браку его бесят, как быка красная тряпка. Надеялась, что раз он решит быть мягче, то пойдет на уступки. Я ошиблась. Игорь остался Игорем. Мужчина твердым шагом подошел к кровати и довольно ощутимо схватил мой подбородок, заставив смотреть на него. «Заставляю? Так пусть будет так. Как бы ты это ни называла, но замуж выйдешь. Свадьба через неделю, и больше не говори со мной об этом. Ты поняла?» «Поняла», — прошелестела я. В горле снова собрался ком от обиды. Только вчера мне казалось, что Тихомиров может быть другим. Он остается прежним. Игорь оставил в покое мое лицо, задержал взгляд, ставших снова ледяными карих глаз на мне, а потом быстрым шагом вышел, хлопнув дверью так, что я вздрогнула. Глаза снова стали против воли жечь слезы. Но почему он вот так со мной? Потому что смею сказать, что не люблю его. А как его любить такого? Как доверять и расслабиться рядом с ним? Я просто не могу понять его и принять таким».